С утра шел дождь. Мэри хотела взять зонтик, но зонтика на месте не оказалось, и она нигде не могла отыскать его. Объяснялось это просто. Зонтик был наверху, в чулане, переделанный в параболический рефлектор. «Ого!» — воскликнул Эллиот. «Вот это да!» Ип обклеил зонтик изнутри фольгой, к ручке прикрепил банку из-под кофе с коротковолновым тюнером, от которого коаксиальный кабель вел к микрофону уоки-токи. Микрофон, в свою очередь, был вмонтирован в «Скажи правильно», и звуки «гипл-дупл-цвак-цвак» теперь трансформировались в частоты ультраволнового диапазона. Древний радиотехник объяснил, что ему еще не хватает того приспособления, которое он разглядел над приборной доской в автомашине Мэри. «Детектор дорожной полиции?» Майкл с сомнением покачал головой. Эллиот кивком поддержал его. «Это единственное, что мама оставила себе после отца. Она дорожит этой штукой». Ип начертил несколько диаграмм и показал мальчикам, как нужно смонтировать детектор с тюнером, чтобы сигналы микроволнового диапазона передавались в космическое пространство. В тот вечер, когда Мэри торопилась домой после работы, ее детектор почему-то не сработал и не предупредил о полицейском радаре. Это обошлось ей в $25 штрафа. Зато передатчик инопланетянина был почти готов. Да, но кто приведет его в действие? Откуда возьмется энергия, чтобы вращать эту штуковину? Спросил Майкл и крутанул диск проигрывателя с пилой-пластинкой. «Ведь там, на холмах, — он указал пальцем в окно, — никакого электричества нет?» Ип только что покончил с ужином. Он направил свой удивительный палец-паяльник на нож для масла, извлек из стали углерод, легко согнул лезвие и прикрутил вместе с вилкой к распялке, сделав из них храповик. Нож и вилка, цепляясь за зубья, поворачивали пилу. «Так-то оно так», — пожал плечами Майкл, — «но мы не можем всю ночь напролет крутить эту штуку». И улыбался. Теперь он же понимал, почему в его сознании всплывала вилка, танцующая вокруг тарелки. Он смастерил именно такое устройство, которое будет работать там, на холмах, и ничьи руки не понадобятся, чтобы задействовать его. «А это кто?» «Новенький». «Что за новенький?» «Чародей первого класса. Вот его характеристика». «Зачитай вслух». «Мудрость — 20 баллов. Обаяние — 20. Интеллект — 18. Сила — 14. Имя?» «Ип». Внизу на кухне мальчики играли в драконов и демонов, но Ипа больше интересовало, что происходит почти каждый вечер в комнате Герти. Для этого нужно было только приложить ухо к двери. Он так и сделал, оправдывая себя тем, что изучает историю землян. Из-за двери доносился негромкий голос Мэри. «Краснокожие разбиты! Венди схвачена пиратами!» — воскликнул Питер. «Я спасу ее, освобожу! Ах, где мое волшебное снадобье?» Тинг кричит, желая остановить его. «Отравлено! Кто мог это сделать? Я обещал Венди выпить его, и я выпью, как только наточу кинжал!» Но тут малютка фея выхватила пузырек из рук Питера и осушила его. «Не пей! Не пей!» — воскликнула Герти. «Не пей!» — прошептал старый космический путешественник. «О, Тинг, ты выпила мое снадобье! Оно было отравлено, и ты выпила его, чтобы спасти меня! Тинг, дорогая, ты умираешь! Ее огонек тускнеет, и если потухнет совсем, значит, она умерла! Я едва слышу ее, с трудом разбираю, что она хочет сказать!» Инопланетянин склонил голову, действительно, как ужасно. «Она говорит, что ей станет лучше, если дети поверят в фей. Ты веришь в фей?» Отвечай, веришь?» «Верю», — всхлипнула Герти. «Верю», — повторил за ней Ип, слезы навертывались у него на глаза. В этот момент Эллиот поднялся наверх за пластырем. Он поранил руку теркой для сыра. Древний ботаник увидел рану и направил на нее палец. Кончик пальца озарился ослепительным розовым светом. Эллиот испуганно отшатнулся. Он видел, как Ип прожигает насквозь сталь. Ип легонько провел мерцающим теплым розовым светом над порезом. Кровотечение прекратилось, а ранка мгновенно затянулась, словно ее и не было. Эллиот изумленно воззрился на свою руку. Он открыл было рот, чтобы поблагодарить Ипа, но почтенный врачеватель жестом остановил его и снова прильнул ухом к двери. «Если веришь, фей, хлопни в ладошки!» Ип тихо сблизил свои огромные неуклюжие ладони. Ночью инопланетянин стоял в своей каморке перед окошком и наблюдал за небом. Луна наполняла его невыразимым чувством печали. Ласковый шепот Млечного Пути проникал в самое сердце. Лучи, нежные и осязаемые, отражались в его широко раскрытых глазах. Движение великого звездного колеса доносило открытую музыку летящих в бесконечности звезд и планет. Он слышал их беседу в темноте, торжественные голоса титанов космоса, преодолевающих огромные расстояния. Охваченный грустью, он прижался лбом к стеклу. Когда-то и он являлся частицей великого колеса. Ему было доступно лицезрение чудес Вселенной, он видел рождение звезд, а сейчас ютится в крохотном чулане рядом с украденным зонтиком и дурацким маппитом. Он обернулся к плюшевой игрушке, но маппит только пялился в ночь стекляшками глаз, будто погруженный в собственные мысли. Невыразимая тоска по космосу овладела Ипом. Каждая косточка его тела томилась под звездным лучам, рвалась туда, где великолепие Ориона перехватывало дыхание, где чудесными красками играли туманности. Он тосковал по Плеядам, где голубой ореол молодой звезды светит прямо в сердце, по туманности вуали, вечно перемещающейся в пространстве и нашептывающей свои величавые тайны тем, кто плывет вместе с ней в космическом океане. Терзаемый воспоминаниями, Ип отошел от окна и тихо растворил дверь чулана. Он прокрался мимо спящего Эллиота в коридор и, стараясь не шуметь, заковылял вдоль стены. За ним двигалась бесформенная тень то ли шагающей тыквы, то ли дыни. Уродливый выходец из чужих миров, он теперь уже на все смотрел глазами землян. Проникшись их представлениями о красоте, он стал воспринимать себя как ходячую карикатуру, оскорбляющую взор и разум, как пугающе безобразного урода. Он приоткрыл дверь в комнату Герти и некоторое время разглядывал спящую девочку. Вот она считает, что у него приятная внешность. Но ведь ей и лягушонок Кермит кажется красавцем. Он просеменил дальше к комнате Мэри и осторожно заглянул в дверь. Мэри спала. Чудесный ивовый прутик. И он долго не мог оторвать от нее глаз. Богиня, самое красивое создание, которое он когда-либо видел. Сверкающие волосы, разметавшиеся по подушке, прекраснее лунного света. Тонкие черты лица, совершенство природы. Закрытые глаза, словно спящие бабочки на благоухающем ночью нарциссе. Губы, лепестки водосбора. «Мэри!» — прошептало его старое сердце. Он прокрался на неуклюжих перепончатых ногах к изголовью постели. Самое прекрасное существо в мироздании. А что он мог дать ей? Ничего. Только украл детектор из ее автомобиля. Прелестное создание шевельнулось во власти сновидений, но ни в одном из них Ип твердо знал это, не было места старому ботанику, звездопроходцу с животом, как тыква. Осторожно он положил ей на подушку ММ и тихо вернулся в коридор. Там его поджидал Гарви. Пес сидел, высунув язык, и смотрел на приближающееся к нему странное существо, как на горшок с подливкой. Ип потрепал дворняжку по загривку. Мурашки пробежали по спине Гарви, хвост свернулся крючком. Гарви посмотрел на предмет своей гордости, затем перевел взор на Ипа. «Пожалуйста, приведи в порядок мой хвост». Инопланетянин коснулся собачьего носа, и хвост выпрямился. Каждую ночь, когда все засыпали, они вместе бродили по дому, неся ночной дозор. Гарви трусил за гостем вниз по лестнице и остановился у ниши, где был телефон, и поднял трубку. Услышав гудок, он поднес трубку к уху Гарви. Собака внимательно прислушалась. Ей приходилось видеть, как Эллиот крутил диск пальцем, что-то говорил, и вскоре появлялась пицца. Гарви ткнул носом в диск, пытаясь его повернуть, в надежде, что вот-вот появится сандвич с бифштексом. Ип несколько раз крутанул диск, и они услышали сонный голос. «Алло! Алло!» «Один сандвич с бифштексом», — подумал Гарви, и мысленно прибавил к заказу сахарных косточек. Ип положил трубку на место, и они проследовали дальше в гостиную. Цветная фотография Мэри стояла на телевизоре. Ип взял ее в руки и запечатлел на губах Мэри поцелуй. Затем он показал портрет собаки. Не проявляя никаких чувств, Гарви взглянул на фотографию в рамке. На стекле остались следы поцелуя. За все, что было обслюнявлено в доме, влетала Гарви. И пес понял, что попадет ему и на этот раз. Он мотнул головой, приказывая Ипу поставить рамку на место, но тот, сунув фото под мышку, прихватил его с собой. «Ну вот», — подумал Гарви, — «теперь решат, что я съел рамку». И зачем только он сживал коврик в ванной, веник, шляпку Мэри и пару вкусных кожаных перчаток, теперь чуть что сразу обвиняет его. Ип бродил по гостиной. На столе стояла ваза с цветами. Старый ботаник нежно коснулся цветов и что-то прошептал на непонятном языке. Гарви с надеждой повел носом. В одном из своих собачьих сновидений он нашел целый куст, на котором росли сосиски, и с той поры потерял покой, разыскивая этот куст повсюду. Ип протянул ему розу, и Гарви торопливо ткнулся в нее носом, но сосисками и близко не пахло. Глупый, бесполезный цветок. Ип аккуратно укрепил розу в ободке рамы с фотографией Мэри, так что роза и Мэри стали единым целым. Два самых красивых создания на свете. Затем Ип направился на кухню. Гарви радостно завилял хвостом и облизнулся. Кухня была средоточием всех его собачьих вожделений. Ип показал на холодильник. Гарви, заурчав, радостно мотал головой. Сколько раз он тщетно пытался дотянуться лапой до ручки этого волшебного ящика. Ип открыл холодильник, достал молоко и шоколадный торт. Гарви только жалобно повизгивал, источая слюну и размахивая хвостом. Ип дал ему остатки ветчины, обнаруженной на верхней полке. Пес мигом проглотил нежное мясо и преданно посмотрел на Ипа. «Я твой. Если что-нибудь случится, дай мне знать».